на рубашке замученного поэта. Но и мужественный Лавренев не решился назвать палачей Есенина. Палачей Есенина через несколько лет самих ждало суровое испытание. Они наивно верили, что пришли навсегда, они плевали на законы, мораль, совесть, но в этой жизни скоро все меняется, из палачей они превратились в узников. Умирали они позорно, обливая друг друга грязью, забывая свой интернационализм. 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД, Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет. Пригласил на него Ежова, Фриновского, Паукера и других чекистов. Когда присутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину импровизированное представление, писал бежавший за границу высокий ГПУшник Орлов. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранников, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал расстреливать. Зиновьев беспомощно висел на плечах охранников и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно поводя глазами. Посередине комнаты Зиновьев упал на колени и, обхватив руками сапог одного из охранников, в ужасе завопил: «Пожалуйста, ради Бога, товарищ, вызовите Иосифа Виссарионовича!» Сталин следил за ходом представления, заливая смехом. Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повторил ее. Паукер подчинился. На этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хватаясь за живот. А когда Паукер ввел в свое представление новый эпизод и вместо того, чтобы падать на колени, выпрямился, простер руки к потолку и закричал: «Услышь меня, Израиль, наш Бог, есть Бог единый!» Сталин не мог больше выдержать и, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру знаки прекратить представление. Преступление следует. Заключение. Что же произошло в пятом номере гостиницы «Англетер»? Убийство или самоубийство? Некоторые современники, признавая самоубийство, в качестве доказательства приводили факты попыток Есенина и ранее покончить с собой. В этой связи уместно процитировать слова приятеля поэта, писателя Матвея Ройзмана. Однако я хочу предостеречь читателя от тех мемуаристов, которые пишут, что Есенин неоднократно покушался на самоубийство. Если бы так было, про это, безусловно, знали бы сестры Есенина Катя и Шура, Галя Бенеславская, Вася Насеткин. Это было бы известно мне и другим. Автору этих строк